Братья и сестры, я спою об Иисусе Христе, о Его страданиях за нас, потому что это самое важное, то, что у нас есть в жизни. И за Него бы нам всегда держаться. Как иглы от тернового венца, безжалостно в главу его вонзались, и кровь текла с прекрасного лица. Из рук и ног пронзенных вниз стекала. Плевали палачи ему в лицо, и над его страданием издевались, а он просил небесного Отца, чтоб оказал его убийцам милость. Как агнец на заклание он шел, молчал на все страдания и боли, и палачей своих благословлял. Он шел на смерть свою по доброй воле. Твой грех на себя тогда он взял, чтоб примирить тебя с Отцом Небесным. И на кресте тогда он умирал, чтобы ты был праведным и честным. Он умирал за каждого из нас, и ранами его мы исцелились, и всех людей от гибели он спас. И кровью его мы все омылись. О, как он верил в то, что все не зря, и эта жертва будет не напрасна. Он умер за тебя и за меня, чтоб смерть была над нами уж не властна. Как агнец на заклание он шел, молчал на все страдания и боли, и палачей своих благословлял. Он шел на смерть свою по доброй воле. Твой грех на себя тогда он взял, чтоб примирить тебя с Отцом Небесным. И на кресте тогда он умирал, чтобы ты был праведным и честным.